Глава 12. Версии. В прежние прекрасные времена Лаурень, тогда еще лейтенант, являлся ко мне по первому зову. Теперь же он заставил себя ждать, но оно и понятно. У него появилось множество обязанностей против одной единственной — сопровождение судебного мага женского пола. Думаю, он полагал, что это равноценный обмен, и был счастлив. «Вы не торопитесь», — заметила я, когда Лаурень все же соизволил появиться у меня на дворе. На сей раз он был на сером коне, а не на вуланом, и я поинтересовалась. «Что это вы изменили вашему красавцу?» «Булан и ногу поранил», — ответил капитан, хмурясь. «Пришлось взять этого. Тоже неплохой конь, хотя тот лучше». «Ногу, говорите, поранил», — протянула я. «А как там ваш сержант?» «Пока по-прежнему», — пожал плечами Лаурень. Маг-медик был утром, сказал, все в порядке. Скоро Зиба сможет говорить. «Прекрасно», — обрадовалась я. «Лаурень, не коситесь с таким вожделением на дом. Обед еще не готов. К тому же Тея готовит заметно хуже Римы». «Вы помните Риму?» «Конечно, помню», — ответил он. «Но я вовсе не имел в виду...» «А, бросьте», — отмахнулась я. «В этом вы ничуть не изменились. Вы когда ели последний раз?» «Вчера или позавчера?» «Правда, раньше такое ваше небрежение собственным здоровьем происходило от полного безденежья. А теперь надо думать от большой занятости. Не так ли?» «Вы, как обычно, правы», — усмехнулся Лаурень. «Надеюсь, дурацкие принципы, не позволяющие пообедать у дамы, вы успели растерять?» — поинтересовалась я. «Несомненно», — ответил он, чем весьма меня порадовал. «И все же...» «Могу я поинтересоваться, для чего вы меня вызвали?» «Оторвав, надо думать от важных дел», — закончила я фразу. «Но наше дело, поверьте, не менее важно. Идемте». Если Лаурень и был удивлен, когда я провела его на конюшню, он никак этого не выказал. «Вы и сделали, что собирались?» — поинтересовалась я по пути. «Разумеется». Лаурень стал немногословен, что тоже не могло не радовать. Из крупных мероприятий, что должны состояться в ближайшее время, самое ближайшее не нужно, — остановила я. Вы видели, в каком состоянии конь. Его нужно сперва привести в порядок, а на это потребуется не меньше 2 недель. Тогда... Лаурень нахмурился. Видно, делать это ему приходилось часто. На лбу залегла глубокая морщина. Тогда подходит только большой праздничный выезд и гуляние. Но там... Он усмехнулся. Там будет весь цвет общества, начиная от его величества с придворными магами и заканчивая главами различных ведомств. А если учесть, что охоту могли вести, скажем, не на принца, а на какого-то офицера, то список возможных жертв займет несколько листов. «О!» — улыбнулась я. «Что и требовалось доказать. Лаурень, взгляните сюда. Что вы видите?» «Лошадь», — спокойно ответил Лаурень. Служба в охранном отделении пошла ему на пользу. Он уже ничему не удивлялся, либо же хорошо делал вид, будто не удивляется. Если точнее, вороного жеребца веренской породы, как будто чистокровного. «Вот именно», — кивнула я. «Я ведь говорила вам, что клейма нет. Я предполагала, что его могли удалить». «Говорили», — кивнул капитан. «А если поразмыслить немного иначе?» — предложила я. «Лаурень, вы хорошо разбираетесь в лошадях?» «Я не заядлый лошадник», — подумав, ответил он. «Я способен отличить Чарема от Тайена, беспородного коня или Вейрена. Ну, того только слепой не отличит. Пожалуй, пойму, подойдет ли мне лошадь, и то могу ошибиться. Это, пожалуй, все». «А чистокровного Вейрена от полукровки вы сможете отличить?» — спросила я. «При условии, что этот полукровка внешне ничем от Вейрена не отличается, а если различия и есть, их сумеет обнаружить только специалист». «Не смогу», — честно ответил Лаурень и покосился на меня. «Вы хотите сказать...» «Я полагала, что клеймо заводчика уничтожили», — сказала я. «Но его, скорее всего, не было изначально, потому что этот красавец — нечистокровный Вейрен». «Да, похож, изумительно, почти один в один. Но я, знаете ли, пригласила пару специалистов по этой породе. Переругались они до хрипоты, но в итоге сошлись на том, что лошадь, вероятнее всего, Вереном в строгом смысле этого слова не является. Надо же. Лаурин смотрел на меня без тени улыбки. И что это означает? Это означает, Лаурин, что нас с вами очень красиво прокатили на вороном. С удовольствием ответила я. Увидела тень недоумения на лице капитана и пояснила. Это присказка такая азольская. Гнать воронова значит врать. А оседлать его — быть обманутым. Удачно я это услышала. Да, пожалуй. Лаурин задумался, а потом произнес: но я не вижу особой разницы. Что чистокровный конь, что нет. Цель, вероятно, была одна и та же. Вряд ли каждый сумеет отличить породистую лошадь с первого взгляда. Но если этого красавца собирались сучить кому-то из высокопоставленных персон, резонно заметила я, то это было бы не так просто. При них всегда есть опытные люди, отменно разбирающиеся в лошадях, которые отсоветуют покупать коня неизвестного происхождения, как бы красив он ни был. Кстати, именно их я и приглашала для консультации. О, не сомневаюсь, кто-то, особенно если он юн, может и пренебречь советом, но вы лучше меня знаете светских людей. Станут они красоваться на беспородной лошади? Вряд ли, хмыкнул Лаурин. Вот видите, я взяла его под локоть и увлекла прочь из конюшни. Аю с интересом поглядывала на нас из своего угла. Я полагаю, вы были правы, когда заметили, что этот конь мог предназначаться, к примеру, любому офицеру, кому-то из тех, кто разбирается в лошадях, не более чем на приличном уровне и занимает не настолько высокое положение, чтобы досконально проверять родословную коня. Кто считает, что если лошадь похожа на Вейрена, то это и есть Верен. Мой палец уперся в грудь капитану. «Например, вам». «Вы преувеличиваете», — сказал он. «Отчего же? Насколько мне известно, вы бываете в обществе самых разных персон, в том числе высокопоставленных. Вы хороший наездник. Но тут вопрос, кто окажется рядом с вами и что может произойти?» «Впрочем», — вздохнула я, — «повторюсь, конь мог предназначаться любому офицеру вроде вас. Хотя, конечно, если думать, что целью были именно вы, то версия получается красивая. Но, увы, малоправдоподобная». «Какая именно версия?» — заинтересовался Лаурин. «Давайте попробуем взглянуть на ситуацию с другой стороны», — предложила я. «Предположим, в тот день вы ехали к себе домой, но один. В смысле, без меня. Что происходит дальше?» Я вынула трубку. На улице морозило, но не сильно. «Думаю, то же самое, что произошло на самом деле», — усмехнулся капитан. «Ну да. Вы бросаетесь спасать мирных горожан, ловите этого злосчастного жеребца, пытаетесь найти хозяина. Никто не отзывается, конечно. Вы забираете его с собой, как и были намерены сделать изначально. Так?» «Так», — кивнул Лаурин. «Кажется, он понял, к чему я клоню. О магии я бы не подумал, если вы это имеете в виду». «Да, вы уже упоминали», — сказала я. «На то и мог быть расчет. Далее. Вы не слишком хорошо разбираетесь в лошадиных статях. Знаете, как говорится, если что-то выглядит как кошка, мяукает как кошка, то, скорее всего, это и есть кошка. А если лошадь выглядит как Верен, то на самом ли деле это Верен?» «Именно. Но вам это в голову не пришло». Я выдохнула дым. «Скажите, Лаурин, что бы вы стали делать, если бы хозяин коня так и не объявился? Послал бы Зиба опросить людей на Кузнечной и прилежащих улицах?» — ответил капитан. «Возможно, кто-то знал владельца. А если бы он не отыскался?» «Скорее всего, оставил бы у себя», — спокойно сказал Лаурин. «Разумеется, вернул бы хозяину по первому требованию, если бы тот доказал, что именно он владелец. И стали бы ездить на нем», — допытывалась я. «Пожалуй, да, чтобы не застоялся», — кивнул Лаурин и снова нахмурился. Темные брови углом сошлись на переносице. «Ах, вот к чему вы клоните. Вы не удержались бы от соблазна показаться верхом на таком красавце», — усмехнулась я. «Возможно», — ответил мне кривой улыбкой Лаурин. «Да, если считать, что целью действительно выбрали меня, то получается весьма складная версия. Но отчего вы назвали ее неправдоподобной?» «Да потому что все это очень ненадежно», — вздохнула я. «Судите сами. Сколько времени нужно было следить за вами? И скольким людям? «А вы ведь наверняка бы заметили слежку, не так ли?» «Кивайте. Ну вот. А полагаться на случай — это уж чересчур для подобного рода преступника». Я перевела дыхание. «Допустим, за вами все-таки следили, успели предупредить хозяина лошади, что вы приближаетесь к кузнечной, коня напугали и выпустили. Вас ничто не смущает?» «Еще как», — ответил Лаурень. «Во-первых, если за мной действительно следили, то не могли не заметить вас. А вы персона известная. Связываться с магией в вашем присутствии преступник не может быть настолько неосторожен. При условии, что он знает, кто я такая», — заметила я. «А следивший мог и не знать. Меня давно не было в Арастане». «Но если он описал вас хозяину», — произнес Лаурень, «то мог бы и догадаться». «Опять же, при условии, что мое лицо ему знакомо», — хмыкнула я. «Но ход ваших мыслей мне нравится. Я тоже думала об этом». «Вы хотели сказать что-то еще?» «Да», — кивнул он. «Вы уже говорили о ненадежности. Думаю, вы правы. Будь я, к примеру, с кем-то из сослуживцев, уверен, любой из них...» «Хорошо. Почти любой бросился бы усмирять взбесившуюся лошадь. А кроме того, остановить коня мог любой храбрый лавочник». «Совершенно верно», — серьезно ответила я. «Здесь слишком много всяких «если». Человек, приготовивший для кого-то этого коня, вряд ли стал бы полагаться на волю случая. Не представляю пока, каким образом он подсунул бы жертве лошадь, но вряд ли подобным». «Думаете, конь просто сбежал?» — приподнял брови Лаурень. «Скорее всего», — ответила я. «Видимо, бедолагу привязали, но ненадежно, и он сумел сорваться. Хотя недоуздок цел, повод тоже. Значит, привязь он не обрывал. Гадать можно долго. Сорвался с привязи, выбил дверь конюшни», — скептически произнес Лаврень. «Не думаю», — ответила я. «Остались бы соответствующие следы. Скорее всего, его вывели на улицу. Уж не знаю зачем. Может, хотели рассмотреть при дневном свете как следует. Может, собирались увезти в другое место. Тогда, кстати, ясно, почему он не был надежно привязан. Мог и повод из рук вырвать, если чего-то вдруг напугался. Так или иначе, но он удрал и попался нам». Лаурень помолчал, потом задал резонный вопрос. «И как тогда быть с визитом того неизвестного? Он чуть не убил Зиба. Мы полагали, что хозяин во что бы то ни стало хочет вернуть коня, верно? Отчего было не увести его? Вспомните, Лаурень». Я выдохнула дым. «Я ведь сумела кое-что узнать. Зиба сказал, что коня нет. Неизвестный извинился. Но почему-то не спросил, куда подевался жеребец. Как вы думаете, почему?» «Он уже знал, где конь», — уверенно ответил капитан. «Верно. Возможно, видел, как вы отвели его ко мне домой. Возможно, ему доложили. Мог он и узнать о моих похождениях на кузнечной. Если он человек умный, а это несомненно, глупец не придумал бы такой замысловатый ход, то сообразил, что я увижу раны коня, пойму, что он пугается магии, и вполне вероятно приду к определенным выводам. Я ведь неплохо знаю приемы преступников. Все-таки ловлю их не первый год. А чего не знаю я, о том мне расскажут осведомленные люди. Что, собственно, и произошло». «Значит, он понял, что затея его провалилась», — сказал Лаурень задумчиво. «Все равно не понимаю. Зачем было разыгрывать эту комедию?» «Я тоже пока не понимаю», — утешила я. «Ложный след?» «Какой именно?» — хмыкнула я. «Тут два варианта, Лаурень. Или преступник действительно не знал, где конь, а Зиба ударил, чтобы тот его не опознал и банально не добил, или... или он хитрее, чем мы думаем, и меняет планы на ходу». «Кажется, я вас понимаю», — Лаурень поправил шапку. «Пусть лошадь досталась не тому. Пусть вы, скорее всего, обнаружите следы магического воздействия и поймете, для чего предназначен конь. Тогда вы начнете искать возможного преступника, не так ли? А как его найти?» «Вот именно. Я задумчиво выбивала пепел из трубки. Допустим, я отыщу место, где держали лошадь. Вряд ли тамошние хозяева что-то знают. А если и знают, поди докажи, что это их рук дело или их знакомых. Да и к тому же, Лаурень, мы с вами упускаем из виду самый очевидный вариант». «Какой?» «Представьте, что лошадь предназначалась не для покушения, а для скачек», — улыбнулась я. «Это ведь первая версия, которая пришла бы в голову обывателю, Расскажи ему, папаша Власий, то же, что и мне». «И правда», — Лаурень усмехнулся. «Выходит, наш с вами злоумышленник не может быть уверен, что мы пришли к нужным выводам?» «Точно. Я собрала с перил крыльца горсть снега, слепила снежок, бездумно покатала в ладонях. Но то, что произошло дальше, мне пока не вполне ясно. Демонстративно прийти, поинтересоваться, у вас ли конь. А когда Зиба сказал, что не у вас, ударить его по голове, будто бы желая замести следы. Таким образом, он пытался привлечь внимание к этой несчастной лошади», — сказал Лаурень. «Мошенничество на скачках — это интересно, конечно, но не то. Возможно. А Зиба он не добил по двум причинам. Во-первых, искать убийцу-гвардейца будут со всем тщанием. Не то что потенциального преступника. Во-вторых, полагаю, ему нужно было, чтобы Зиба мог рассказать об увиденном. Описание внешности вряд ли нам что-то даст», — заметил Лаурень. «Зиба плохо запоминает детали, я уже говорил». «А акцент?» — я усмехнулась. «Этого даже такой недотёпа, как ваш ординарец, не мог не заметить. Кстати, Лаурень, это азольский акцент». «Азольский?» — Лаурень задумался. «Но это еще ни о чем не говорит. Мало ли вораста не выходцев из Азоли?» «Немало», — согласилась я. «Но уж больно заметная черта, согласитесь?» Лаурень кивнул. Вид у него был сосредоточенный и мрачный. «Думаете, фальшивая примета?» — спросил он. «Может так, может нет». Я вздохнула. «Какие у нас сейчас отношения с Азолью?» «Ничего особенного не припоминаю», — пожал плечами Лаурень. «Мирное княжество. Есть договор с Арастоном о защите и вспомоществовании. Больше ничего. Начнись там какие-то волнения, я бы знал. Но я уточню». «Будьте так любезны», — кивнула я. «Даже если Азолец был липовый, хотелось бы понять, чего ради наш злоумышленник им прикинулся. Случайно? Или же хотел бросить тень на Азоль? Такие вещи обычно проходят на ура. Я наведаюсь, конечно, на кузнечную, как собиралась, но, думаю, там ловить нечего. Ну, окажется, что мастер Текла с каким-то магом-недоучкой заговаривают замки. Вряд ли он знает что-то про коня». «Слишком много непонятного в этом деле», — обронил Лаурень. «То ли конь сбежал, то ли был выпущен нарочно, то ли он предназначался для покушения, то ли для скачек, то ли хозяин хочет его вернуть, то ли пытается пустить нас по какому-то ложному следу. Причем я в толк не возьму. Какому именно?» «Прибавьте еще одну версию», — сказала я. «Если готовится покушение, одним из способов совершить его был этот вороной, и он попал не в те руки, то покушение все равно состоится, но способ будет иным». Лаурень уловил мысль на лету. «А коня можно использовать как отвлекающий фактор». «Точно. Пока мы будем искать его хозяина, прикидывать, кому он мог предназначаться, можем упустить из виду что-то важное». Я оглянулась на скрип двери. «Ты делала какие-то знаки, стоя на пороге». «Хитрое дело. Мне такие нравятся». По лицу Лауреня было видно, что ему подобные дела не по вкусу. «Да оно и понятно. Гадай теперь, кто должен стать жертвой, в том случае, если верна версия с покушением? На какой день запланировано преступление? Во что это может вылиться? Причем здесь азольский акцент, наконец?» «Лаури, не идемте обедать», — сказала я, расшифровав, наконец, жест Этеи. «Кажется, все готово». Повторять дважды не пришлось. Видимо, я угадала, и капитан сегодня не завтракал. Наблюдать за ним оказалось интересно. Он больше не манерничал, как прежде, пытаясь изображать из себя по горло сытого. Ел быстро. Я бы даже сказала, не без жадности, но аккуратно. Воспитание, чтоб ему. Наверное, если Лауреню придется в дикой спешке расчленять труп, он и это будет делать с таким же небрежным изяществом. Ну и мысли в голову лезут, подивилась я. «Флосси», — сказал неожиданно капитан. Обедали мы в молчании. Я размышляла. Лаурень, видимо, предавался тому же занятию. «А может быть, следует применить ваш излюбленный метод?» «Который?» — поинтересовалась я, переходя к десерту. «Готовила ты, может, и хуже Римы, но все равно не дурно». «Я имею в виду, не стоит ли мне оседлать Вранова?» «В прямом смысле этого слова», — пояснил Лаурень. «Повод есть, мой буланный охромел, а ездить на сером мне, признаться, не слишком нравится». «У вас еще Тайен есть?» — напомнила я. «Для города не годится», — покачал головой Лаурень. слишком пугливый оказался. Я ведь говорю, я не настолько хорошо разбираюсь в лошадях, чтобы не делать ошибок при покупке. Можно подумать, у вас нет приятелей, которые разбираются в предмете лучше вас», — фыркнула я. «Именно такой сосватал мне этого Таена», — поморщился Лаурень. «Не спорю, конь хороший. Только вот мой знакомый не учел, что мне, в отличие от него, скаковая лошадь не нужна». Но мы отклонились от темы. Я спросил, не стоит ли... «Не стоит», — решительно сказала я, и жестом остановила, готовую возразить Лаурине. «Вы представляете, во что это может вылиться? Нет?» «И я не представляю. Я не думаю, чтобы злоумышленник вздумал пугнуть Воронова просто так», — покачал головой Лаурень. «Кому бы он ни предназначался? Думаете, его хозяину действительно нужно, чтобы мы напали на его след? Это будет уж слишком сильный, отвлекающий маневр. Но даже если и так, если он рискнет, вы полагаете, я не смогу справиться с испуганной лошадью?» «Я полагаю, что не стоит рисковать без нужды», — отрезала я. «Пес с вами. Вы всегда норовили свернуть себе шею как-нибудь позатейливее. Но можно ли предугадать, кто окажется рядом с вами, если вдруг что? По-хорошему, от этого коня нужно будет избавиться». «В каком смысле?» «В самом прямом», — мрачно ответила я. «Не говорите ничего, Лаурень, самой противно об этом думать. Но что с ним делать? Ездить на нем опасно. Продать или отдать кому-то. Укусит коня овод в шею. И неизвестно, удержится на нем всадник или нет. И что? Нет, можно держать его у меня или у вас на конюшне. Думаю, мы от этого не разоримся, но...» «Вы правы». Лаурень смотрел в сторону. «Жаль». Повисло молчание. «Да, мне тоже было жаль ни в чем не повинного коня, но... пока что он являлся живой уликой. Но что делать с ним после того, как я разыщу его хозяев? В том, что это рано или поздно случится, я не сомневалась». «Послушайте, Лаурень», — сказала я. «Мне пришло в голову кое-что любопытное. А ведь ваша идея не так плоха, как может показаться на первый взгляд». «О чем вы?» — нахмурился он. «Должно быть, уже представил Воронова на живодерне. Помните, я говорила, что отличить Верена от полукровки с первого взгляда сумеет только настоящий специалист?» — спросила я. «В нашем случае знатоки чуть не подрались, выясняя, Верен это или нет. Я упоминала, кажется. И как вы полагаете, с некоторого расстояния, при большом скоплении народа... думаете, хозяин не разберет, тот это конь или другой?» Лаурень поймал мысль на лету. «Вот тут уже можно рискнуть», — улыбнулась я. «И что дальше?» Лаурень смотрел скептически. «Что нам это даст? Мы поймем, правы были или нет?» Пожала я плечами. «А при некоторой доле везения сумеем вычислить автора этой затеи. Со слегка занервничавшей лошадью вы справитесь наверняка, так? Ну и отлично. И хорошо, если наш неизвестный друг воспользуется магией. Такой след я возьму легко». Лаурень помолчал, видимо, обдумывал возможные варианты развития событий. Взглянул на меня из-под лобья, усмехнулся. «У вашего плана только один недостаток, Флосси», — сказал он. «Какой же?» — живо поинтересовалась я. «Нужно раздобыть где-то вороного Верена, похожего на нашего коня», — сказал Лаурень. «И поставить его в вашу конюшню, желательно так, чтобы никто этого не заметил. Положим, вторую часть вы сумеете выполнить. Вы ведь маг, но первое. Я, кажется, знаю, кто сумеет нам помочь», — улыбнулась я. «У одного моего знакомого небольшой конный завод, и занимается он именно вейранами. Даже если у него не найдется подходящего коня, не сомневаюсь, его люди сумеют подыскать то, что нам нужно. Ну а как незаметно поставить его на конюшню? Вы правы, это проще простого. Можно и без магии обойтись». «Есть еще одна загвоздка», — заметил Лаурень. «Ну, деньги», — коротко ответил он. «Чистокровный Верен стоит очень дорого. У меня таких денег нет». «Что ж, по меньшей мере честно. Прежний Лаури ни за что бы не сознался в том, что у него не хватает средств. Этот, новый, ничуть не стеснялся говорить об этом. Да, годы сильно его изменили». «У меня есть, но выбрасывать их на ветер я не собираюсь», — хмыкнула я. «Думаю, можно будет договориться о том, чтобы взять коня на время. Тоже дорого выйдет, но все дешевле, чем покупать». «И когда вы намерены осуществить это?» «Дайте подумать», — я прикинула сроки. «Пара недель на то, чтобы найти подходящую лошадь. Может, меньше, может, больше. Тут уж как повезет. Хорошо бы поспеть до зимних праздников. Вам бы надо показаться на этом коне раз-другой, вроде как вы его проминаете. А потом, я задумалась на мгновение, вы ведь упоминали о большом выезде и о гуляниях, верно? Вы там будете. Прекрасно. Мое присутствие тоже вряд ли кого-то удивит. Обычно меня приглашали, и, надеюсь, его величество не забудет обо мне и на сей раз. Я подавила улыбку. Всегда мечтала оказаться как можно дальше от столицы на время зимних празднеств. А теперь так и рвусь принять в них участие. Да, если бы вы по-прежнему могли следовать за мной как пришитый, было бы намного удобнее. Но, увы. Лицо Лаури не отразило смешанную гамму эмоций, среди которых легко читалось несказанное облегчение от того, что ему больше не нужно сопровождать меня постоянно. Хотя, кстати говоря, того распоряжения его величество не отменял. Но не время сейчас шутить. Дело кажется серьезное. «Значит, праздники», — задумчиво повторила я. «Вы, полагаю, будете на виду. Наблюдать за вами окажется несложно. Дело за малым, Лаурень. Найти лошадь?» Капитан только вздохнул. «Похоже, он сам уже был не рад своему предложению». Проводив Лаурини, я ненадолго задумалась. Затем поднялась в кабинет и написала несколько писем. Нейру Рэму, заводчику Веренов, и еще нескольким людям. Пора было всерьез заняться этим делом. И еще одно не давало мне покоя. То, чего я не стала озвучивать, ожидая, что Лаурин сообразит сам. Не сообразил. А я не сказала, потому что больно уж бредовым выглядело предложение. Бредовым, но... 10 лет назад мы уже видели вороного Верена. Пусть на самом деле тот был масти старое серебро. Это неважно. Такого найти намного сложнее, чем чисто вороного. Главное, в той истории действующие лица были почти те же. Я, Лаурень, вороной конь и бывший тайный агент его величества Вергий Старсис. Впрочем, бывшими такие агенты не бывают. Хотя это к делу не относится. Совпадение ли? Мне очень хотелось думать, что это действительно совпадение. Иначе картина вырисовывалась какая-то уж вовсе безрадостная. Время до вечера я провела крайне плодотворно. Встретилась с одним из старых дедовых осведомителей. Этот человек, молчаливый, незаметный, и по сию пору служил во дворце. Нет, он был не королевским телохранителем и даже не главным распорядителем, а всего лишь одним из многочисленных слуг. Стоит ли говорить, что прислуга зачастую намного более осведомлена о делах государственных, чем можно предположить? Эйлрина был чем-то обязан моему деду. И обязан очень серьезно. Иначе не являлся бы по первому зову сперва к нему, а теперь и ко мне. Кажется, его нисколько не смущала перспектива достаться мне по наследству. В чем было дело, не говорили ни тот, ни другой. Я могла бы пристать с ножом к горлу и выяснить правду, но пока не видела в том необходимости. Довольно было того, что Рина готов встретиться со мной, как только сумеет улизнуть из дворца, и дать ответы на все вопросы, на какие сумеет. Правда, на этот раз Рина ничем меня особенно не порадовал. Да, к праздникам ожидались высокопоставленные гости из сопредельных держав. Все как обычно, ничего из ряда вон выходящего. Ни наследных принцев, ни королей и князей собственной персоной. Хватало, конечно, и других важных особ, вроде двух советников из Стальвии и генерала из Торная, но Рина не слышал, чтобы с кем-то из них связывались какие-то особые надежды. А если Рина этого не слышал, значит, об этом либо не говорили, либо говорили в настолько секретном и надежном месте, что даже ему ничего не удалось узнать. Увы. Оставалось только гадать. Поблагодарив Рина и расплатившись с ним честь по чести, я вернулась домой и погрузилась в раздумья. Вариантов было не так уж много. Либо злоумышленники с помощью этого злосчастного коня намерены были убрать самого Лауриня. Ненадежный способ, если учесть, что он неплохой наездник. Либо устроить переполох там, где окажется новый хозяин коня, а затем этой суматохой воспользоваться с какими-то целями. Что это за странные преступники? Что им нужно? И еще любопытный момент. Как знать, не вспомни я азольскую поговорку, догадалась бы, что конь поддельный, или же нет? Может быть, но я трезво оценивала шансы на это как практически нулевые. Правда, теперь версия получалась вовсе уж фантастическая. Злоумышленник нарочно прикинулся азольцем, чтобы навести меня на воспоминания о той беседе. Но кто мог о ней знать? Там была я да случайный попутчик. Кто-то, конечно, мог услышать. Этот вариант я отмести не могу. Услышал, а затем решил использовать в своих целях. Тоже странно. Не мог же он быть уверен, что мне придет в голову связать поговорку с реальной лошадью. Или как раз мог? Тогда этот кто-то должен меня знать, хотя бы представлять образ моих мыслей. Это очень мне не нравилось. Или все же списать на простое совпадение? Увы, я не могла сказать наверняка. Признаться, в голову ничего не шло, и я предпочла лечь спать с тем, чтобы на завтра пораньше наведаться на Кузнечную улицу. Отпущенная мне мастером Текла неделя еще не вышла, но я полагала, что тянуть больше не стоит. Замки замками, но о коне, если его действительно выпустили со двора мастера, нужно было расспросить. Зря я не сделала этого сразу же. Побоялась спугнуть. Теперь придется наверстывать упущенное. Старик наверняка уже придумал какую-нибудь непроверяемую историю. Впрочем, вывести его на чистую воду особого труда не составит. Это моя работа, в конце концов. Однако по прибытии на Кузнечную улицу меня ждал неприятный сюрприз. Во двор к мастеру Текла меня впустили, однако принял меня совершенно незнакомый мужчина, среднего роста, с аккуратной бородкой, призванный, как видно, скрыть вялый подбородок. Он представился Наем Текла. Видимо, приходился старику, сыном или племянником. «А где же господин Вай Текла?» — спросила я, обменявшись с ним приветствиями и проигнорировав неуверенные вопросы о том, что привело меня в эту скромную мастерскую. Я договаривалась с ним о встрече. «Вы не знали?» — удивился мужчина. «Он умер?» «Как умер?» — я опешила. «Когда?» «Позавчера», — ответил он. «Позавчера неизвестный огрел по голове сержанта Зиба. Совпадение или...» «Как это случилось?» — отрывисто спросила я. «Просто уснул и не проснулся», — скорбно ответил мужчина. «Он ведь был совсем стар». «А тело?» «Сожгли, как он хотел», — сказал он. «В его бумагах нашли завещание. Старик оказался огнепоклонником, а они возлагают тела на костер в день смерти. Так и написано было в самом начале. Мол, сжечь и пепел развеять». «Огнепоклонник? Мастер Текла огнепоклонник?» «Как странно. Я готова была поклясться, что во время нашей беседы он несколько раз в сердцах помянул мать Наан и одного из ее многочисленных детей, Ариму, маленького капризного башка, который, если его задобрить, дает ловкость рукам и остроту взгляду. Уж без этого мастеру не обойтись». И вдруг такое завещание. «Как удобно», — сказала я. «Интересно. Не было ли это сделано для того, чтобы скрыть какие-то следы на теле, на которые не обратил внимания никто из родственников, но которые стали бы очевидны для мага? Кто засвидетельствовал смерть?» «Там и свидетельствовать нечего было. Когда его нашли, он уже окоченел», — степенно ответил младший Текла. «Вызвали, конечно, лекаря, как полагается. Тот осмотрел и сказал, что должно быть сердце». «Понятно. Ни о каком дознании и речи не шло. Старик ведь, следов насильственной смерти на теле незаметно, кому же охота возиться?» «А завещание?» — спросила я. «Вы уверены, что оно написано его рукой?» «А чей же еще?» — удивился мужчина. «Точно его. Все честь по чести. Расписано, кому из родичей что прочитается. Мне вот его мастерская осталась. Я старший племянник. Своих-то детей нет у него», — пояснил он. «Перееду сюда, его дело продолжать буду. Остальным всякое разное, кому деньги, кому что. Опять же, засвидетельствована эта бумага двумя людьми. Один слуга его, говорит, при нем писалась, а вот второго не знаю. Имя незнакомое». «Что за имя?» — насторожилась я. «Анзимах и Тура», — подумав, вспомнил Текла. «Никогда о таком не слышал. И родичи тоже. Может, случайный прохожий, может, клиент. Кто теперь разберет?» «А слуга читал завещание?» — спросила я. «Нет, что вы», — ответил Текла-младший. «Дядя дал ему подписать, и все. Да тот и не силен в грамоте-то. Имя свое поставить способен. А читать только вывески, по-моему, и умеет. Значит, этот парень не сможет сказать, было ли в бумаге изначально упоминание о сожжении тела. Да и тот ли это вообще документ? Подделать почерк несложно. Корявую подпись слуги и неизвестного Анзимаха и Тура, тем более. Похоже, старик все-таки что-то знал, и его аккуратно убрали. Слугу я все-таки расспрошу, конечно, но, думаю, толку не будет. «Госпожа, а почему вы интересуетесь?» Догадался, наконец, спросить Текла-младший. «Я у вашего дяди замки заказывала», — сказала я медленно, глядя на него в упор. «Особенные замки. Он велел через неделю заехать, сговориться окончательно. Вы об этом что-нибудь знаете?» «Особенные замки, говорите?» Он пощипал бородку, будто бы в нерешительности. «Ну, знаю, что у дяди занимался кое-чем, но я к этому касательства не имею и иметь не собираюсь», — сказал он решительно. «Ваш заказ, госпожа, исполню со всем тщанием. Я мастер не хуже дяди. Но что до остального, это, простите, не по адресу». «Ну что вы, я понимаю», — досадливо ответила я. «И не знаете, кто с вашим дядей работал?» «Не имею представления», — решительно ответил Текла-младший. «Я в эти дела лезть не хочу». «Ясно, что-то все-таки было. Имелся у старика какой-то секрет. А если не секрет, так надежный человек, который замки-то и усовершенствовал. Но как его прикажете искать? Племянник Текла вряд ли что-то знает. Встречал я такой тип людей. Если им кажется, будто какое-то знание способно им повредить, они мгновенно слепнут и глохнут». Оставался слуга. Его мне удалось поймать у ворот. Он куда-то рысил с деловым видом, видимо, с поручением послали. «Постой-ка, любезный!» — остановила я. «Простите, госпожа, спешу!» Он сделал попытку обойти меня, но не преуспел. «Ответь на пару вопросов и иди куда хочешь», — ласково сказала я и позвенела в кармане серебром. На лице слуги отразилось внутреннее борение, но жадность переселила. «Что желаете, госпожа?» — спросил он. «Скажи, это ты завещание старого хозяина подписывал?» — поинтересовалась я. «Ну, я», — хмуро ответил тот. «А знаешь, что в нем было?» «Откуда мне знать?» — удивился слуга. «Хозяин меня позвал, бумагу под нос сунул и сказал, подпиши, мол, вот тут. Это моя последняя воля, надо, чтоб свидетели расписались». «И ты подмахнул, не читая», — хмыкнула я. «А если б это была бумага о том, что ты в рабство продаешься по своей воле?» «Ну, госпожа, я не вовсе без соображения», — сердито ответил слуга. «Начало-то я разобрал. Там, значит, написано сперва было большими буквами «Завещание». А потом слова такие», — он задумался. «Мол, я, Вай Текла, будучи в здравом рассудке, оставляю свою последнюю волю». Дальше под циферками шло. Я только имена увидеть успел. Сперва Най Текла. Это значит племянник хозяйский. Потом еще кто-то. Ну и в конце. Писано такого-то числа, такого-то года. И хозяйская подпись. Выходит, слуга все-таки умел читать. И довольно неплохо. Что ж, притворяться глупее, чем ты есть, иногда выгодно. А не приметил ты там воли хозяина по поводу погребения? Спросила я. Не видал. Покачал головой слуга. Может, в середке где? Там я не читал. Интересно. Най Текла сказал, что об огненном погребении было сказано в начале завещания. Взглянуть бы на эту бумагу. Впрочем, что это даст? Вряд ли ее подделывали с помощью магии. А если так, то хоть смотри на завещание, хоть не смотри, толку все едино не будет. Странно оно, сказал вдруг слуга. Сколько лет служу, никогда не слыхал, чтоб старый хозяин огню поклонялся. Может, тайком, чтобы не знал никто. С чего бы? Разве кто осудит? Я не оставила его вопрос без внимания. Если уж о таком говорит человек, живший тут не один год... Да, подозрительно. Скажи, а подпись второго свидетеля уже стояла? Осведомилась я. Нет, без раздумий ответил слуга, с вожделением глядя на серебряные монеты у меня в руках. Совсем свежая бумага была. Еще чернила не просохли толком. Я с дура-то рукавом в них влез. На полях размазалась. Хозяин ругался, но переписывать не стал. Сказал прочесть, все можно. Так что не было другой подписи, госпожа. Точно вам говорю. Только хозяйская. А когда это было? Задала я последний вопрос. Да прошлым летом. Подумав, ответил он. Точно, тогда. «А что?» «Ничего», — кисло улыбнулась я и протянула ему честно заработанные монеты. «Стой, еще кое-что. Ты слышал такое имя? Анзимах и Тура?» «Слыхал, как же?» — кивнул он, и у меня появился проблеск надежды. «Это тот второй, что завещание подписал. Когда его читали, я и слышал». «А до того?» «Никогда», — уверенно сказал слуга. «Я б запомнил. Странное имя». «А как звали того человека, что с твоим хозяином замками занимался?» — задала я провокационный вопрос. «А этого, госпожа, я не знаю и знать не хочу», — нахмурился он. «Старый хозяин всегда меня со двора усылал, когда тот приезжал. Описать его хотя бы сможешь? Видел его?» «Оказалось, видел предполагаемого мага слуга раз или два, и то мельком, а примет не запомнил. Видимо, тот пользовался тем же несложным заклятием, не дающим удержать в памяти его лицо, что и я. А не было ли у вас на дворе вороного Верена в последние пару недель?» — спросила я. Слуга молчал. Я поняла намек верно и добавила еще пару монет. «Насчет Верена ничего не знаю», — сказал он, оглянувшись посмотреть, не подслушивает ли кто. «На конюшне чужих лошадей не появлялось. А вот в старый сарай, что в глубине двора, мне хозяин ходить запретил». «И неужто ты туда не сунулся?» — хмыкнула я. «Не поверите, госпожа, не рискнул», — серьезно ответил он. «Старик-то был себе на уме. Поди знай, что удумает. А место хорошее, другое такое поди найди». «Ладно», — вздохнула я. «Иди». Слуга, припрятав серебро, убежал по своим делам, а я вернулась в дом. «Не могли бы вы показать мне завещание вашего дяди?» — попросила я Ная Текла, встретившего меня без особой радости. «Да, конечно, только...» Он посмотрел на меня с подозрением. Пришлось представиться, хоть и не хотелось, и Текла-младший сделался сама любезность. Увы, завещание ни о чем мне не сказала. Бумага как бумага, магии ни следа. Воля покойного о порядке погребения действительно в самом начале. Если слуга пробегал глазами первый абзац, то должен был это увидеть. Подписи на месте. Я постаралась, чтобы витиеватая подпись неизвестного Этура отпечаталась у меня в памяти как следует. А вот и чернила размазаны. Все так, как сказал слуга. Вот только эта бумага никак не могла быть писана прошлым летом. Чернила были совсем свежие, а должны были уже немного выцвести. Боюсь, скажи Наю Текла, что завещание фальшивое, его бы удар хватил, и я промолчала. Судьба мастерской и прочего добра старика-мастера меня не волновала. А что до моих подозрений, Наю о них знать не требовалось. Перед уходом я еще заглянула в старый сарай. Там было чисто. Как-то подозрительно чисто для такой развалюхи. Ни хлама, ни пыли с паутиной. Будто кто-то прибрался тут, стремясь скрыть все следы. Здесь держался слабенький магический фон. Настолько слабый, что я бы вряд ли сумела опознать того, кто оставил эти следы. Но все же... хоть что-то. Присев на корточки, я тщательно осмотрела пол. Так и есть. Убирались все же не слишком тщательно. В щель на полу завалилось несколько зернышек. Далеко не первосортный овес, конечно, но... здесь держали лошадь. Вот щепка на столбе отколота, скорее всего, копытом. А вот к неоструганной доске стены прицепился конский волос. Да, вороной был здесь. И старик Текла об этом знал, несомненно. Действовал, надо думать, с подачи своего партнера, и, как знать, не тому ли принадлежит имя Анзимаха и Тура. В завещании было приписано лаконично «торговец», но правда ли это? Так что же, искать мифического Итура? Действовать по придуманному ранее плану или положиться на волю случая? Мне сдавалось, что не следует пренебрегать ни одним из вариантов.